Вообще, если подумать, противометеоритная пушка — страшная штука, не хотелось бы ее здесь применять. Одно дело сравнять с грунтом какую-нибудь скалу, чтобы расчистить посадочную площадку, или, скажем, завалить ущелье, когда нужен пресный водоем, а другое дело вот так, по-живому. А вообще-то применялись когда-нибудь ПМП как средство обороны? Пожалуй, да. Во-первых, был случай, не помню где, грузовой автомат потерял управление и стал валиться прямо на лагерь. Пришлось его сжечь. А потом, помнится, разбирали такой инцидент. На какой-то биологически активной планете корабль-разведчик подвергся направленному непреодолимому воздействию биосферы. То есть, подвергся он или нет, до сих пор неизвестно, но капитан решил, что подвергся, и ударил из носовой пушки. Выжег он вокруг себя все до самого горизонта, так что потом при расследовании эксперты только руками разводили. Капитана, помнится, от полетов отстранили надолго. Да что и говорить, страшное средство ПМП. Последнее средство. Чтобы отвлечься от всяких таких мыслей, я произвел замеры расстояний до целей и рассчитал их высоту и толщину. Расстояния оказались 14, 14,5 и 16 километров. Высота от 500 до 700 метров, а толщина у них, у всех, была примерно одинаковая. У основания около 50 метров, а на самом кончике уса меньше метра. И все они действительно были суставчатыми, как бамбуковые стволы или катушечные антенны. И еще мне показалось, что я различаю на их поверхности какое-то движение, направленное снизу вверх, этакую перистальтику, но, может быть, это была только игра света. Я попытался прикинуть свойства материала, из которого могут состоять такие вот образования. Получалась какая-то чепуха. Да, пощупать бы их локатором-пробником, но нельзя, конечно. Неизвестно, как они к этому отнесутся. Да и не это главное. Главное — это то, что цивилизация здесь, пожалуй, технологическая. Высокоразвитая цивилизация. Что и требовалось доказать. Непонятно только, чего это они зарылись под землю, почему оставили свою родную планету во власти пустоты и тишины. Впрочем, если подумать, у каждой цивилизации свои представления о благоустроенности. Например, на Тагоре. «Пост у вас!» — гаркнул Вандерхуза над самым ухом, так что я вздрогнул. «Как видишь цели?» «Вижу цели», — откликнулся я машинально, но тут же осекся. «Усов над горами не было». «Нет целей», — упавшим голосом сказал я. «Спишь на посту?» «Ничего не сплю. Только что были своими глазами, видел». «И что ты видел своими глазами?» — осведомился Вандерхузе. — Цели, три цели. А потом? А теперь их нет. — сказал Вандерхузе. — Странно это как-то произошло, как ты полагаешь? — Да, сочувственно, — сказал я. — Очень странно. Были и вдруг нет. — Комов возвращается, — сообщил Вандерхузе. — Может быть, он что-нибудь понимает? —